Глава 16. В ту же ночь я вернулась в дом лорда Кайрона Доранте и внесла в ритуальный круг последние изменения. Вот теперь точно все. Осталось заманить его внутрь и заставить каким-то образом задержаться внутри круга, но это я взяла на себя. Признаться, вторая встреча с демоном прошла гораздо легче первой, вероятно, потому что я старательно к этому готовилась. Да, мне было страшно, и лорд-демон это, разумеется, почувствовал. Я также нервничала, отчаянно переживала, но и это прекрасно вписывалось в образ. В целом и общем, я даже почти не играла, и в большинстве своем сказала ему чистую правду, в том числе и о том, что в случае чего меня никто не будет искать. Но все же, когда на следующий день мне прямо с утра доставили с курьером небольшой белый конверт, в котором обнаружилось официальное приглашение на ужин, честное слово, у меня ёкнуло сердце. Все было оформлено, как положено, витиеватое обращение, собственно, текст приглашения, многозначительное добавленное снизу, с надеждой и нетерпением, а чуть ниже стояла замысловатая подпись, под которой виднелся герб дома Доранте. Так, чтобы я уж точно не усомнилась, кто именно решил пригласить меня на свидание. Признаться, я рассчитывала, что мне понадобится хотя бы несколько дней, чтобы закрепить успех и вынудить лорда Доранте сделать следующий шаг. Однако демон поспешил. Быть может, не успел на днях выпить из кого-то душу и был попросту голоден. Конечно, кандидатов ему в пищу в огромной столице было не счесть, но магов среди них, скорее всего, немного. И раз уж представился удобный случай сожрать неосмотрительную, зато симпатичную и молоденькую ведьму, то почему бы и не использовать ее в качестве альтернативной закуски? «Демон неосторожен», — написал Арчи, когда я показала ему письмо. «Скорее, он полностью в себе уверен», — не согласилась я. «Сейчас, спустя столько времени, когда он воочию убедился, что его ни в чем не подозревают, самое время открывать охоту на одаренных, тем более зная, что его никто не остановит. Мы к этому не готовы, полнолуние еще не наступило. Да, но другого шанса может и не представиться. Но Девре еще спит. Раньше вечером мне до него не добраться. Ничего, когда я уйду на свидание, вы с Те его разбудите. У нас все уже готово. Накопители, круг, руны. Демон, конечно, наверняка проявит нетерпение, но я постараюсь протянуть время до полуночи, чтобы вы успели его остановить». Арчи нервно дернул хвостом. То, что нам пришлось минимум на двое суток сдвигать сроки, ему сильно не нравилось. Какие-то детали все еще были неясны. Мастер Девре раздумывал, не добавить ли в схему круга парочку дополнительных рун. Но времени больше не осталось. Пока демон чувствовал себя хозяином положения, надо было действовать. И Арчи, кто бы что ни говорил, прекрасно это понимал. В итоге детали нам с ним пришлось утрясать самостоятельно и также вдвоем продумывать мое облачение для решающего шага. Обычное платье здесь бы не подошло, следовало подыскать что-то более подходящее случаю, да еще и аксессуары имели немаловажное значение, поэтому на протяжении целого долгого дня я была страшно занята. Ну а когда подошло назначенное время и на нашей улице остановился неприметный экипаж, я немного нервным движением расправила складки нового платья и, глянув в зеркало, беспокойно спросила: «Ну, как я тебе?» Из зеркала на меня смотрела ослепительно красивая леди в длинном белоснежном платье с такого же цвета, кружевными перчатками до локтей и с небольшой белой сумочкой на локте. Поскольку платье было не слишком открытым, то мои обнаженные плечи и декольте выглядели достаточно скромно, но при этом и на редкость соблазнительно, а с учетом того, что все это богатство прикрывало полупрозрачная и почти невесомая шелковая накидка, то эффект получился прямо-таки сногсшибательным. Длинные черные волосы я при этом тщательно уложила, часть локонов завела и распустила, а часть, напротив, собрала наверху в затейливую прическу. Туфли взяла из старых запасов, благо белое надевала редко, но они были совсем новыми, поэтому я сочла, что для одного единственного выхода сойдут. Над макияжем же постаралась гораздо больше обычного, подвела глаза, чтобы они казались еще больше, положила тени, аккуратно подкрасила губы. Насчет украшений, правда, мудрить не пришлось. У меня их, как я и сказала, не было. Но я подумала, что аккуратный белоснежный цветок, приколотый к волосам, будет абсолютно уместным. Как крохотное дополнение к аппетитному блюду, которое вот-вот готовились подать заядлому гурману. Когда я обернулась к Арчи, тот выглядел так, словно внезапно передумал, а теперь собирался нарушить все, о чем мы недавно договорились, и любой ценой заставить меня остаться дома. В то же время мне показалось, что ему понравилось, как я выгляжу. Хотя, конечно, я ни в чем не была уверена, да и время, откровенно говоря, поджимало. Ну, я пошла. Вздохнула я, вдоволь на себя налюбовавшись, а потом слабо улыбнулась коту. «До встречи. Я буду ждать тебя, Арчи». «Не опоздаю», — с мрачным да нельзя видом нацарапал на морде кот. Я после этого несколько успокоилась, а потом собралась с силами, гордо вскинула голову и, поправив накидку, вышла. Снаружи меня никто, разумеется, не встречал. Нетерпеливо переминающиеся лошади нервно били копытами землю, дверца прибывшего за мной экипажа оказалась открыта, однако кучер с козел так и не слез. Поэтому внутрь мне пришлось забираться самостоятельно, внимательно следя за тем, чтобы не испортить белое платье. Как только я закрыла дверцу, снаружи свистнул хлыст, и карета тронулась с места. О том, куда мы едем, меня тоже не известили, поэтому я всю дорогу готовилась к самому худшему и вовсю прикидывала варианты, как раньше времени не попасть к демону в пасть. Ехали мы, правда, не очень долго, всего минут 40, что для зеленой улицы было маловато, да и обстановка снаружи подсказывала, что мы действительно направляемся в центр города, однако вовсе не в ту сторону, где находился столь нелюбимый мной дом лорда Кайрона Доранте. Зря, между прочим, учитель говорил, что у меня слабый магический дар. По сравнению с магами, он, конечно, действительно казался смешным, однако на фоне других ведьм я выглядела вполне достойно. И даже демон мной не побрезговал, так что, пожалуй, у меня имелся повод для гордости. Само собой, если бы я была обычной ведьмой, мне бы весьма польстили знаки внимания от такого человека, как настоящий лорд Кайрон Доранте. Он был известен, богат, влиятелен, да к тому же еще и полноценный маг. Поэтому даже одно единственное и ничего не значащее свидание с ним могло бы стать для такой, как я, пределом мечтаний. Однако сегодня я совершенно ясно понимала, что еду не развлекаться, а умирать. Отдавала полный отчет в своих действиях, сознавала и всецело принимала возможные риски. И лишь надеялась, что владею собой в достаточной мере, чтобы продержаться до полуночи и при этом ничем себя не выдать. Это было нелегко. Да, я понимала и то, что могу сегодня не вернуться, поэтому по дороге настраивалась точно так же, как перед тем, как взяться за артефактный котел или же ритуальный круг. Абсолютнейшее спокойствие. Никаких лишних мыслей, никаких сомнений. От моего сегодняшнего поведения зависело слишком многое, чтобы я могла позволить себе ошибиться. Когда же экипаж остановился, я, наконец, почувствовала, что готова ко всему. После чего глубоко вдохнула, на мгновение прикрыла глаза, ну а когда дверца кареты распахнулась и снаружи мне коротко поклонился разряженный в пух и прах лакей, величественно выплыла наружу. Как оказалось, несговорчивый и дурно воспитанный кучер привез меня не абы куда, а в одно из самых непростых и хорошо известных в городе заведений. Роскошный фасад, не менее роскошный сад, в котором чирикали невидимые птицы, красиво выложенная дорожка, упирающаяся в огромные панорамные окна, изящные колонны у крыльца. Что ж, один из лучших столичных ресторанов был прекрасным местом, чтобы вскружить неопытной девушке голову. Вот только где же тогда сам лорд? Почему не встретил? Я мельком покосилась по сторонам, и поскольку иных вариантов не было, направилась вглубь сада, следом за сделавшим выразительный знак лакеем. Так, похоже, в основное здание мы не пойдем, и, соответственно, ужинать у всех на виду тоже не будем. Что еще задумал коварный демон? Куда меня ведут? Почему вокруг так темно? И главное, почему кроме нас в саду нет ни единой живой души? Хотя свет в окнах горит, судя по доносящимся оттуда звукам, внутри даже музыка играет. Что ж, подождем. Посмотрим, куда меня приведут. Вряд ли демон настолько в себе уверен, что решит убить меня именно здесь. Скорее, это просто отвлекающий маневр. Забавная игра в кошки-мышки, которая, как известно, всегда заканчивается для мышки печально. Ну что ж, побуду для разнообразия сегодня мышкой, решила я, когда слуга внезапно свернул, и в глубине сада показались очертания большой, увенчанной цветами беседки. Красивое место выбрал демон для встречи. Хоть он и тварь, однако вкус у него определенно есть. И это действительно так. Мое появление оказалось обставлено в виде настоящего сюрприза. Так-то в саду действительно было темновато. Однако, как только я ступила на выложенную белым камнем дорожку, вокруг нее один за другим начали загораться спрятанные в кустах и на деревьях светильники. Причем загорались они строго по очереди. Один шаг, один светильник. Чуть ближе, затем чуть дальше. Так, чтобы по мере приближения путь передо мной непременно освещался. Тогда как за спиной огни снова гасли, погружая потревоженный моим присутствием сад в первозданную темноту. Стоило признать, это и впрямь было красиво. Загадочные огни, мелькающие тут и там цветы, легкий аромат, наполняющий воздух приятным послевкусием. Действительно великолепно. Жаль, что мне раньше никто и ничего подобного не предлагал. Наконец, я подошла к входу в беседку. И слуга также молча приоткрыл такую же белоснежную, как мое платье, занавеску. Внутри беседки, в приглушенном и мягком свете, виднелся накрытый стол на двоих. Стояли свежие цветы в вазах. Тут и там, на мягких шелковых стенах, висели зеленые гирлянды, а у дальней стены стоял спиной к входу высокий и широкоплечий мужчина, при виде которого у меня против воли заколотилось сердце. Поняв, что в беседке появилась гостья, демон неторопливо обернулся и обозначил мне короткий поклон. «Добрый вечер, Алания». Слуга, стоило мне только сделать шаг вперед, тут же испарился, не забыв при этом вернуть занавеску на место. Ну а я изобразила короткий реверанс. «И вам доброго вечера, милорд», после чего выпрямилась, еще раз глубоко вздохнула и, перехватив от демона внимательный, казалось бы, пытающийся увидеть меня насквозь взгляд, со всей ясностью поняла. Игра началась. Признаться, подспудно я ждала. После того, как остались одни, лорд Доранте, который уже изволил единожды проявить нетерпение, и дальше будет сильно спешить. Однако я ошиблась. Ничего неприличного он делать не стал, а просто предложил мне стул, и как только я заняла место за столом, уселся напротив. Стол, к слову, заслуживал отдельного упоминания. Честно говоря, не припомню, чтобы видела за один раз столько всевозможных деликатесов. Вина, как ни странно, стояла всего одна бутылка. И этим фактом я поначалу озадачилась, но потом увидела стоящий рядом с лордом крохотный серебряный колокольчик и поняла, значит, кто-то из слуг постоянно будет рядом, так чтобы в любой момент исполнить пожелание важного гостя. Ну а раз мы все-таки не одни, то мне в любом случае ничего не грозит. И пока мы не уйдем, ничего плохого не случится. Эта мысль помогла мне расслабиться и, обменявшись с демоном ничего не значащими фразами, приступить к ужину, а заодно и к неспешной, обстоятельной и почти непринужденной беседе, в которой я почти не вела. Доранте интересовало буквально все: кто я, откуда, где живу, чем дышу и о чем мечтаю. Я поначалу отвечала сдержанно, стараясь ничего лишнего не сболтнуть, но при этом вплетая в разговор действительно имевшие место факты собственной биографии, чтобы придать рассказу еще больше достоверности. Однако чуть погодя, сумела расслабиться и уже гораздо охотнее начала отвечать на его вопросы. Зачем ему это? Для чего вся эта прелюдия? Для меня, если честно, долгое время оставалась загадкой. Милорд вел себя безупречно. Его речь была неторопливой, весомой. У него очень хорошо получалось говорить. Да и слушать, как оказалось, он тоже умел прекрасно. Когда было нужно, он ненавязчиво вставлял свое мнение. Когда требовалось, благовоспитанно молчал. Потом начал аккуратно, одними только кончиками губ, улыбаться, снисходительно посматривая в мою сторону. А спустя какое-то время в его речи проскользнула и первая шутка. Это было странно, необычно, непонятно. Я-то ждала совсем иного и приготовилась чуть ли не к словесной баталии, всерьез готовясь оказаться на самом настоящем экзамене, да еще и перед лицом самого страшного препода в академии. Однако вскоре выяснилось, что это совсем не так, и меня никто не собирался ни о чем допрашивать. Более того, с лордом Кайроном действительно оказалось интересно. Он много знал, был хорошо образован, как и положено, прекрасно разбирался в магии, в искусстве, культуре и истории, а также досконально знал придворный этикет. И ни на шаг от него не отступил, когда решил за мной поухаживать. К тому же он никуда больше не спешил. Ел спокойно, с аппетитом, словно и не был демоном, которому человеческая пища практически не нужна. Сидел прямо, умело орудовал столовыми приборами, внимательно слушал, время от времени улыбался, кивал, заинтересованно на меня поглядывал, задавал все новые и новые вопросы, много рассказывал сам. И мы с ним говорили и говорили, неторопливо пробуя изысканные блюда, наслаждаясь беседой, причем так, как если бы это и впрямь было настоящее свидание. А напротив меня сидел мужчина, который действительно был мною увлечен. В какой-то момент я вдруг поймала себя на мысли, что нахожусь лишь в одном шаге от того, чтобы всерьез усомниться в его одержимости. Лорд Кайрон казался абсолютно нормальным, вел себя как истинный аристократ, был до крайности вежлив, учтив, внимателен. Более того, я внезапно поняла, что он настолько меня поразил и увлек, что я непростительно расслабилась. Медленно и постепенно, но все-таки оттаяла, захотела ему открыться и испытала даже нечто смутно похожее на симпатию. Да-да, к нему, к лорду Доранте, чуть не забыв, что внутри него находится высший демон. А вот когда после очередного глотка легкого, приятного, на редкость вкусного вина с удивительно нежным букетом, в мою буйную голову пришла эта отрезвляющая мысль, я встрепенулась. Заставила себя вынырнуть из опасных иллюзий, напомнила себе, что внешнее обаяние вовсе не означает, что сидящий напротив меня мужчина действительно говорит то, о чем думает. А потом перехватила его быстрый, практически неуловимый, но абсолютно трезвый и откровенно изучающий взгляд, и с холодком поняла, что он намного опаснее, чем мы считали. И все это время он не просто старательно меня очаровывал, а, похоже, распорядился что-то добавить в вино, иначе я не сдалась бы на его волю так быстро. Думается, мне вся эта встреча, красивая обстановка, фальшивое участие, с которым меня сегодня слушали и расспрашивали, а также размеренная речь, больше похожая на убаюкивающий речитатив сонного заклинания, все это преследовало лишь одну цель — заставить меня потерять бдительность. При этом полностью контролирующий себя и заодно всю ситуацию демон лишь отслеживал мои реакции, отмечал каждый крохотный шажок, который я была готова сделать ему навстречу, каждый жест, каждый взгляд, вплоть до того мига, пока я не покажу, что готова к большему. Зачем ему это было нужно? Да очень просто. Как и любой хищник, он обожал хорошую охоту. Как и самый обычный зверь, сначала намечал себе подходящую жертву, потом медленно и аккуратно к ней подкрадывался, поминутно затаиваясь и прикидываясь обычным кустиком или веткой. Как только жертва отвлекалась и успокаивалась, снова приподнимался и осторожно, шажок за шажком, подбирался все ближе. Но если для обычного зверя исход охоты зачастую решал один единственный прыжок, то у демона, избравшего себе в качестве добычи намного более сложную, чем лань-цель, и задача была посложнее. На протяжении нескольких часов он тщательно готовил почву для одного единственного вопроса, означающего его безоговорочную победу. Для него почему-то оказалось важным, чтобы я сама по доброй воле отдала себя ему в руки. Будучи существом тщеславным, демон любил, чтобы в охоте присутствовал некий риск. Поэтому ему, вероятно, нравилось со мной играть и, само собой, часами меня обманывать. Поэтому же, слегка поторопив события вчера, сегодня он не только не спешил, но и наслаждался моей неопытностью, моей наивностью и тем доверием, которое я ему оказала, согласившись сюда явиться. Все это время он старательно плел свои словесные кружева, все глубже и сильнее опутывая меня своими сетями. Я бы даже сказала, что он охотился и как обычный зверь, и одновременно как паук, сначала загоняя жертву, а потом давая ей немного воли, в последний момент отступая и предоставляя ей некий выбор, видимость свободы, а для этого заводя сначала в темный лабиринт, аккуратно подталкивая в спину, тихонько нашептывая на ухо нужные слова, после чего незаметно наблюдая за тем, как его жертва идет, спотыкаясь и испуганно оглядываясь мимо расставленных им ловушек, то, как она, оказавшись на перепутье, старательно пытается выбрать, не подозревая, что любой из открывшихся ей проходов ведет ее к одному и тому же результату. Все еще веря в правильность совершенного выбора, из последних сил следует на его голос, цепляясь за стены в надежде, что там впереди когда-нибудь все-таки будет свет. Как она, сама того не замечая, тратит драгоценные силы в попытке выбраться оттуда, откуда попросту нет выхода, и постепенно запутывается в расставленных им сетях, даже не подозревая, что на самом деле каждый ее шаг был абсолютно точно просчитан. Тогда как демон все это время вел ее от начала и до конца, легко предугадывая ее действия, полностью ее контролируя, наслаждаясь обретенной над ней властью, ровно до тех пор, пока она не окажется в самом сердце его логова и не поймет, что попалась. Лишь тогда, полностью ее истощив и добившись того, чтобы жертва обессиленно опустилась перед ним на колени, демон ее, наконец, убьет. При этом он будет смотреть на ее покорно склоненную голову, видеть ее сломленную волю, чувствовать ее обреченное смирение и торжествовать. Да, именно в этот момент он ощутит миг своего наивысшего триумфа. И именно в этот момент вопьется клыками в беззащитную душу, медленно и неспешно высасывая ее из еще живого тела и наслаждаясь ее агонией до самого конца. Я благосклонно встретила очередной комплимент от лорда Доранте и смущенно ему улыбнулась. «Вот, значит, какую судьбу ты мне уготовил», а потом решила ему подыграть. «Пускай видит, что я полностью расслабилась и созрела. Пускай тешит себя иллюзией, что я нахожусь полностью в его власти». Какое-то время я, правда, игнорировала его намеки, старательно отсчитывала про себя минуты, выжидала время, тянула его как могла, и лишь ближе к полуночи все-таки услышала от демона тот самый важный вопрос. «Алания, уже поздно. Благодарю вас за чудесный вечер. Позвольте, я провожу вас домой». Ну вот и последний шаг перед большой и самой главной ловушкой. Я мысленно собралась и, позволив себе слегка двусмысленную улыбку, тепло ему улыбнулась, а потом как можно спокойнее ответила: «С удовольствием».